Глава 8. Было утро пасмурным и прохладным, и к огромному своему облегчению я подумал, что можно на пляж не идти. Вообще я любил поваляться под жарким солнышком, пожарить кости, поплавать, подремать. Но теперь мне не хотелось ничего этого. Я хотел только одного — сидеть рядом с Таней, как верный пес, положив голову ей на колени и преданно заглядывая в лицо. Черт знает, что со мной происходит. Но что удивительно, то же самое произошло с моим детенышем, правда, несколько раньше. Она раньше меня почувствовала исходящее от Татьяны нечто, в пределах досягаемости которого на тебя снисходило ощущение покоя, тепла, доброты и защищенности. Умывшись и побрившись, я помчался на базар, вооружившись тремя авоськами и длиннющим списком, который составила пунктуальная Ирочка. Одновременно со мной вышел и Юра Мазаев, у которого тоже были авоськи и список, но которого послали не на базар, а в магазины. Определенно, в Ирочке пропал великий организатор. Впрочем, может быть, и не пропал, если учесть, что под ее умелым руководством Таня при своей сумасшедшей жизни следователя ухитряется писать по нескольку повестей в год. К завтраку мы приступили таким образом почти в 11 часов. Но, судя по обилию и разнообразию блюд, этот поздний завтрак грозил плавно перейти в обед, затем в ужин, а, возможно, и в завтрак следующего дня. «Все равно компьютер сперли», — заявила оптимистка Ирочка. «А погода плохая, так что ни работы, ни пляжа. Остается только обжорство, хоть какая-то радость». Слышать это из уст стройной, изящной девушки было невероятно смешно. Она и в самом деле любит не только готовить, но и вкусно покушать. И куда все девается? Ведь в ней нет ни грамма лишнего веса, ни одного миллиметра жировых отложений. Везет же некоторым. Я, например, поправляюсь моментально. Стоит мне неделю посидеть на бутербродах со свежим белым хлебом, как над брючным ремнем начинает угрожающе нависать омерзительная складка. Правда, при переходе на мясо с овощами и черным хлебом складка тут же исчезает. Но если бы я регулярно питался из Ирочкиных рук, мне пришлось бы через месяц полностью менять весь гардероб. Я не влез бы ни в одни брюки. Сейчас я с вожделением смотрел на завернутый в нежно-зеленый салатный лист кусочек ветчины, на котором, как на бутерброде, лежал смешанный с майонезом и чесноком тертый сыр и прикидывал, сколько калорий в белом хлебе и сколько в майонезе. Я решил, что майонез все-таки менее калорийный, нежели пышная белая булка, и вполне позволительно запихнуть в себя еще один салатно-ветчинно-сырный сандвич, четвертый, потому что три я уже слопал. Приняв такое решение, я радостно облизнулся и уже потянул жадную ручонку к стоящему в центре стола блюду. Но в этот момент в наш двор вошел молодой человек ослепительно джентльменского вида. Серый костюм из тяжелого шелка сидел на нем, как на манекене, без единой морщинки. А галстук на изумительно свежей сорочке вызывал чувство черной зависти. Он сверился с какой-то бумажкой, поглядев поочередно на почтовый ящик, где был указан адрес, и в свои записи, после чего решительно толкнул калитку. «Приятного аппетита!» — вежливо поздоровался он. «Это дом 8 по улице Первомайской?» «Так точно», — подтвердил я с набитым ртом, потому что успел таки схватить бело-розово-зеленое чудо. «К вам вчера подходила девушка, проводившая социологический опрос?» «Подходила». «Извините, а вы не сохранили случайно талончики, которые она вам дала?» «Какие талончики?» — нахмурился я. «Никаких талончиков я не помнил. Наша сотрудница заполняет на каждого респондента бланк анкеты, где отмечает не только его ответы, но и возраст, род занятий, а после интервью отрывает и отдает такой талончик, на котором указан номер анкеты и специальный код. Это делается для того, чтобы мы могли проверить добросовестность работы интервьюера. Разве вам не дали талоны? Ой, конечно, дали. Вдруг подала голос Ирочка. Я про них совсем забыла. Владик, когда вы с Таней пошли к центральному входу, та девушка вернулась и отдала нам с Юрой талончики. Оказывается, она тоже забыла про них. Вы не могли бы мне показать ваши талоны? Загадочно улыбаясь, спросил джентльмен. Если я их не выбросила, сейчас посмотрю. Ирочка сорвалась с места и помчалась вверх по лестнице. Через пару минут она спустилась вниз и протянула шелковому костюму 4 бело-синих бумажки. Тот внимательно осмотрел их, сверил номера с какими-то записями в своем блокноте, потом торжественно улыбнулся. «Господа, хочу вас поздравить. Ваши анкеты приняли участие в розыгрыше, и 2 из них победили. На ваши номера 734АВ и 737АВ выпали выигрыши в виде семейных путевок в круиз по Черному морю. Анкета 734 Стасов Владислав Николаевич, анкета 737 Милованова Ирина Павловна. Мои поздравления». За столом воцарилось молчание. Мы все дружно потеряли дар речи. Нет, все-таки есть в жизни справедливость. Прав был старик Ломоносов, когда формулировал закон сохранения вещества. Что в одном месте убавится, в другом непременно прибавится. Татьяна потеряла компьютер за 1500 долларов, зато Ирочка выиграла путевку, да еще семейную, которая совершенно точно стоит не меньше, если не больше. «А что значит семейная путевка?» – озабоченно спросила Ира, которая первая пришла в себя от изумления. «Это значит, что в ваше распоряжение отдается каюта «Люкс» из 2 комнат на 4 спальных места и бесплатное питание на 4 человек. Подразумевается, что стандартная семья состоит из супругов и 2 детей». «А если у меня нет супруга и 2 детей?» — продолжала допытываться Ирочка, сразу помрачнев. «Моя путевка пропадает?» «Ну что вы!» — рассмеялся шелковый костюм. «Смысл выигрыша в том, что вы получаете право на бесплатную поездку для 4 человек. А кто эти 4? Вы выбираете сами. Каюта оплачена, вы можете поселить в ней хоть 10 человек, если они согласятся спать на полу. При этом питаться в ресторане бесплатно будут только 4, а остальные за свой счет, понятно?» «Нам нужно подумать», — решительно сказала Татьяна, которая до этого хранила молчание. «Хорошо». Покладисто улыбнулся джентльмен. «Вы посоветуетесь, хотя мне кажется, что тут и думать нечего. Теплоход Илья Глазунов отплывает через 2 дня. Я оставляю вам ваши путевки». «А сегодня вы можете подняться на борт и посмотреть свои каюты. Я уверен, что когда вы их увидите, все сомнения отпадут. Каюты очень хорошие, а уровень круиза 5 звезд. Завтрак и ужин, шведский стол, обед по предварительному заказу. Вы останетесь очень довольны, уверяю вас. На теплоходе 2 бассейна, 3 ресторана, бары, кафетерии, кинозал, сауна, массажный кабинет и так далее. Все... по высшему разряду. Если вы сейчас решите, когда пойдете смотреть каюты, я встречу вас у трапа и сам провожу». Я посмотрел на Лилию и сразу принял решение. В ее глазах я прочитал такое жгучее желание поехать в круиз, что мое отцовское сердце дрогнуло. Да черт с ним, с Сережей Лисицыным, со всеми этими трупами и кинозвездами. «Не беспокойтесь, мы сами все посмотрим», — ответил я. «Но вы точно знаете, что по этим 2 путевкам мы могли бы поехать впятером, даже если мы не составляем 2 семьи?» «Совершенно точно, даже не сомневайтесь. Сейчас ведь не застойные времена, когда в гостинице в 1 номер селили только супругов или однополых. Сейчас к этим проблемам относятся с пониманием». Мы какое-то время молча смотрели вслед удалявшемуся шелковому костюму. Потом Юра Мазаев взял со стола 2 сложенные книжечкой путевки на теплоход «Илья Глазунов». Там стояли все печати и подписи. Не хватало только наших имен и паспортных данных. На одной путевке стояла Милованова Ирина Павловна и далее С ней следуют и три свободные строчки. На другой путевке стояло мое имя и те же три свободные строчки. Господи, как это было заманчиво! Сколько же у них разыгрывалось путевок, если на наши четыре анкеты выпало два выигрыша? Задумчиво произнесла Таня, и я понял, что ее мучила мысль о бытовой статистике. В самом деле, когда это такое было, чтобы одна компания из четырех человек выигрывала дважды? Но Юра Мазаев тут же рассеял все сомнения. «А вы разве не знаете, как это делается?» — заметил он. «Это ведь не лотерея, когда запускаешь руку в барабан и вытаскиваешь номер. Решение принимает комиссия, рассмотрев все анкеты с точки зрения перспективности респондентов. А наша компания оказалась очень в этом смысле выгодной. Девочка-интервьюер сразу просекла, что мы вместе, но при этом являемся представителями трех городов. Слава — москвич, девочки у нас питерские, а я сам из Новосибирска. Стало быть, подарив нам всего две путевки, они обеспечивают себе рекламу в трех городах. Если бы им были нужны настоящие семейные пары, им пришлось бы выделять для этого три путевки. Так что на нас они сэкономили. Дальше. Нас пятеро, а на две семейные путевки можно вести восемь человек. И здесь экономия. Мы выглядим достаточно малообеспеченными, чтобы купиться на бесплатную поездку. И не заявить гордо, что, мол, лучше мы на Канары полетим. И в то же время мы не нищие, не люмпины, то есть в круг нашего общения в трех городах входят люди, которые после наших восторженных рассказов вполне могут соблазниться круизом на Годунове. И даже если не круизом, то, во всяком случае, услугами той фирмы, которая все это организовала. Так что, друзья мои, удивляться тут нечему. Все совершенно закономерно. Так что же, они проводят социологическое исследование с одной единственной целью — найти выгодного носителя рекламы? — недоуменно спросила Таня. Я видел по ее глазам, что ей затея не нравится. Да нет же, — терпеливо пояснял Юра. Экспресс-исследование проводится обычно по заказам различных турфирм в целях прояснения конъюнктуры. Я, кстати, тоже иногда подрабатываю такими исследованиями, за них очень неплохо платят. Но поскольку наши граждане не привыкли к тому, что их могут остановить на улице и начать задавать вопросы, турфирмы всегда держат в запасе сладкую конфетку. Если вы ответите на наши вопросы, ваша анкета примет участие в розыгрыше бесплатных путевок. На каждое исследование всегда выделяется несколько путевок для рекламы. А вот вопрос о розыгрыше — это уже другое дело. Тут действительно имеет место некоторый, мягко говоря, обман. Между прочим, моя соседка таким образом выиграла бесплатную путевку на Канары. Локти потом кусала дурочка, хотя я ее предупреждал, что бесплатно ничего хорошего никогда не бывает. «А что с ней случилось?» — полюбопытствовала Ирочка. «А ей сказали, что она должна оплатить дорогу в оба конца». А бесплатно ей предоставляется жилье, отдельная вилла. Она и полетела, глупышка. Вилла оказалась чем-то вроде глинобитной хижины без удобств. А вдобавок выяснилось, что оплачено только жилье, а отнюдь не питание. В общем, поездочка эта ей обошлась. Так что, если вы решили ехать на теплоходе, обязательно пойдите посмотрите каюты. Может оказаться, что этот люкс — собачья конура рядом с машинным отделением. «Что значит, вы решили?» — вдруг вскинулась Ира. «А ты разве с нами не поедешь?» «Я не езжу в круизы за счет дамы», — усмехнулся Мазаев. «Вот если бы я выиграл путевку, другое дело. Как тебе не стыдно, это не за мой счет, а за счет доброго дяди из турфирмы. Ты сам только что объяснял». «Ириша, не будем спорить», — сказал социолог, вполне миролюбиво, но весьма твердо. На Ирочкином хорошеньком лице было написано такое отчаяние, что мне стало ужасно жаль ее. Я решил сделать все возможное, чтобы уговорить Мазаева ехать вместе с нами. «Ладно, чего сейчас обсуждать, может, там и в самом деле конура какая-нибудь. Давайте посмотрим сначала, а потом уже будем решать». — предложил я. Предложение было принято. Теплоход Илья Глазунов был огромным и белоснежным. Стоило мне его увидеть, как я захотел ехать на нем хоть в круиз, хоть к черту на рога. Я никогда не плавал на таких теплоходах. Я мечтал об этом давно. Все как-то не получалось. Я протянул наши путевки стоявшему внизу у трапа человеку в белом кителе и сказал, что мы хотим посмотреть наши каюты. На палубу мы поднялись в сопровождении какого-то толстого, потного дядьки, который представился членом оргкомитета. Наши каюты не были конурой, отнюдь. Это были самые настоящие каюты люкс, с телевизорами, музыкальными центрами, кондиционерами, мини-барами, телефонами и прочими атрибутами роскошной пятизвездной жизни. Больше всего меня поразили цветы. В каждой каюте стояла огромная ваза со свежими цветами, в ванных комнатах разноцветные махровые простыни и маленькие полотенца для рук. Я посмотрел на Лилю и увидел в ее глазах слезы. «Ты чего, доченька?» — озабоченно спросил я. «У тебя что-нибудь болит?» «Нет, почти», — прошептала она. «Я так боюсь, что дядя Юра откажется ехать, и тогда мы все не поедем». Бедный ребенок. В ее маленькой жизни было так мало ярких событий. Что она видела? Четыре стены и книжки? И вот теперь ей так хочется поехать по Черному морю в роскошной каюте. Имею ли я право лишить ее этого? Нет, нет и нет». «Юра!» — окликнул я Мазаева, который придирчиво рассматривал музыкальный центр. «Счастье моего ребенка в твоих руках. Мы должны ехать все вместе». «Да, правда, Юрик, поехали», — тут же подхватила Ирочка. «Смотри, как все здорово. Хоть будет потом, что вспомнить». Я отошел к Татьяне и потянул ее за руку. «Давай выйдем на палубу», — сказал ей на ухо. «Пусть они поговорят наедине». «Мне кажется, Иришка может его уговорить, только без посторонних глаз. Пойдем покурим». Мы вместе с Лилей тихонько ретировались и вышли на палубу, где стояли полосатые шезлонги. Усевшись поудобнее, я закурил и углубился в созерцание свинцово-серого неба, плотно забитого тяжелыми низкими облаками. Лиля о чем-то увлеченно беседовала с Татьяной, и мне вдруг пришло в голову, что... По своему природному легкомыслию я совершенно не подумал о том, как мы будем размещаться в двух каютах. Ира, разумеется, с Мазаевым, а мы с Лилей и Таней. Одно дело выслушать вопрос девочки: «Ты что, целовался с тетей Таней?» и не ответить на него. И совсем другое — жить в одной каюте и спать в одной комнате. Можно, конечно, поселиться вместе с Мазаевым, отдав другую каюту дамам, и потом заниматься любовью тайком, урывая для этого время днем. Можно жить вместе с Таней, но спать она будет в одной комнате с Лилей, а я, соответственно, в другой. Этот вариант мало чем отличался от предыдущего. Из глубокомысленного распределения членов нашей компании по койко-местам меня вывел голос, принадлежавший лысоватому молодому человеку в шортах и свитере. «Это у вас билеты в директорские каюты?» Я встрепенулся. «Что значит директорские? Разве у теплохода есть директор? Я думал, только капитан». «Это верно», — улыбнулся лысый в свитере. «У теплохода капитан, а у круиза директор. Все люксы находятся в директорском фонде. Он их лично распределяет. У вас путевка в люкс?» «Верно. А что?» «Хотел спросить, как вам понравились каюты? Может быть, есть какие-то пожелания? До отплытия еще почти двое суток мы могли бы... все привести в соответствие с вашими пожеланиями». «Откуда такая забота?» — саркастически спросил я. Краем глаза я увидел, что Татьяна отвлеклась от разговора с моей дочерью и внимательно прислушивается к моей беседе с лысиной в шортах. «Простите, если лезу не в свое дело, но когда каюты директорского фонда срочно снимаются с брони, всем понятно, что это делается для очень важных гостей. А коль так, то и мы должны постараться не ударить в грязь лицом». «Не нужно стараться», — холодно вмешалась Татьяна. «Нас все устраивает. Мы вообще еще не решили, окончательно едем или нет». На лице у лысого отразилось такое недоумение, что я едва не прыснул. Ну да, откуда ему знать, что путевки достались нам бесплатно? Мы для него пассажиры с путевками на руках, и ему, конечно, трудно понять, как это люди заплатили за путевку, а потом еще чего-то там решают. Есть на свете сумасшедшие миллионеры, но не до такой же степени. «Отплытие в понедельник в 13:00», — обиженно сказал Лысый. «Ждем вас на борту нашего теплохода». Мне стало почему-то жаль его. «Спасибо», — с чувством произнес я, незаметно подмигивая Лиле. Девчушка улыбнулась мне так радостно, что я растаял. «Нет, надо ехать, во что бы то ни стало. Черт с ним, с этим принципиальным Мазаевым. Даже если из-за него не поедет Ира, а следом за ней и Татьяна откажется, я уеду вдвоем с Лилей. Уплыву в неведомые дали подальше от проблем. И заодно от Риты Мезенцевой».